По сравнению с тем, что творилось снаружи, в каюте было достаточно уютно. Плот покачивался на волнах, уверенно держался носом против ветра. «Ты молодец!» Мокрый от брызг Ольга взглянула на Алексея. Ее глаза сияли. «Я бы до такого никогда не додумалась». «Просто я в детстве читал много книг о путешествиях», — пояснил Алексей. «Вот и вспомнил. И все равно ты молодец. Не знаю, что бы мы без тебя делали». Ольга отвела взгляд. Потом посмотрела на сына. «Ну как вы тут?» «Ты мокрая», — сказал Сергей. «Идет дождь». Почти улыбнулась Ольга. «Скоро ветер кончится. Снова будет тихо и солнечно». «Там кладбище», — сказал вдруг мальчик. «Внизу». Ольга помрачнела. «Не бойся. Сейчас мы уплывем от него». Она взяла одеяло, обернула им сына. Потом прижала к себе. «Попробуйте уснуть», — предложил Алексей. «А ты иди ко мне». Он взял щенка и посадил рядом с собою. «И не кусай меня, а то отправлю на палубу». Шторм продолжался весь день и всю ночь. Ольгу и Сергея тошнило. Алексей тоже чувствовал себя далеко не лучшим образом. Оставалось надеяться, что ветер скоро стихнет и качка прекратится. Плот уверенно держался против ветра, но уже под утро раздался сильнейший удар. Плот содрогнулся от столкновения с чем-то твердым. Было полное ощущение, что плот налетел на скалу. Черт! Алексей быстро включил свет, огляделся, прислушался к движению плота. Плот продолжал плыть. «Что это было?» – озабоченно спросила Ольга. «На что-то налетели», – пояснил Алексей. «Я выйду». «Не надо», – остановила его Ольга. В ее голосе проскользнул страх. «Не выходи». Она не сказала большего, но Алексей ее понял. Девушка боялась, что с ним может что-нибудь случиться. Смоет волной или ударит каким-нибудь обломком. Тогда она останется на плоту одна с сыном. «Не бойся», – успокоил ее Алексей. «Я быстро». Взяв фонарик, он открыл дверь и вышел из каюты. Посветил вокруг. Ничего, кроме воды. Ни скал, ни домов. Совершенно было непонятно, на что они натолкнулись. Вот плот провалился между двумя валами. Затем уверенно вскарабкался на волну и снова вниз. И опять подъем. Ветер нес то ли дождь, то ли брызги. Не желая мокнуть, Алексей снова вернулся в каюту. Его появление Ольга встретила с нескрываемым облегчением. «Что там?» – спросила она. «Все в порядке. Вроде начинает стихать». Он лукавил, но в итоге оказался прав. Ветер действительно начал стихать. К 6 часам утра он стих настолько, что Алексей позволил себе уснуть. Когда он проснулся, в окошко лился яркий солнечный свет. Ольги и Сергея в каюте не было. Встревожившись, Алексей вышел на палубу. В очаге горел огонь. В подвешенной над ними кастрюле что-то аппетитно пыхтело. Ольга и Сергей сидели рядом. Тут же вертелся Тимка. «Доброе утро!» – поздоровалась девушка и улыбнулась. Улыбка у нее была очень приятная. Но Алексей уже успел отметить. Доброе, светлое, но немного грустное. «Доброе утро!» – кивнул Алексей. «Уже кашеварите?» «Понемногу». Алексей огляделся. Судя по всему, они плыли над лесом. Из воды кое-где торчали ободранные волнами вершины деревьев. Подумав, Алексей прошел на нос плота и вытянул плавучий якорь, исправно сослуживший свою службу. Отвязав флягу, он открыл ее. Вода была абсолютно чистой. Уплотненные крышки оказались вполне надежными. Тем лучше. У них не так много пресной воды. Ночной шторм не нанес им урона. Все, что могло унести ветром или смыть волнами, было крепко привязано. Плот все так же неторопливо несло течением на юг. Алексей попытался хотя бы примерно оценить, где они могут находиться. Вышло где-то в районе Рязани. Впрочем, его расчеты были настолько приблизительными, что Алексей не мог относиться к ним слишком серьезно. Около полудня слева и справа на пределе видимости показались берега. Алексей тут же сообщил об этом Ольге. «Может, стоит пристать?» – предложил он. «Ветер подходящий. Решай сам. Это ведь ты у нас капитан». Девушка слабо улыбнулась. «Тогда попробуем», – ответил Алексей. Несколько минут спустя, уже под парусом, плот медленно направился в сторону далекого берега. Солнце поднималось все выше. Промокший за ночь плот быстро сох. Можно даже было заметить, как от него поднимался порог. Часа через три берег стал виден вполне отчетливо. «Там лес», — уверенно сказала Ольга. «Ты права», — согласился Алексей. Минут через сорок им встретился плавающий труп. Ольга тут же завела Сергея в каюту. Сама вернулась. Еще минут через десять они увидели уже начавшийся раздуваться труп коровы. Ольга молчала. Алексей тоже ничего не говорил. Но прошел еще час, и он хмуро взглянул на девушку. «Мы не сможем пристать», — признался Алексей. «Я вижу». То, что они приняли за берег, оказался затопленным лесом. Местность здесь была повыше. Поэтому лес поднимался над водою. Может быть, где-то дальше были и совершенно сухие места. Но доплыть до них на плоту не представлялось возможным. Плот просто застрял бы среди деревьев. «Может, стоит остановиться?» – предложил Алексей. «Привяжем плот к дереву и будем ждать, пока спадет вода». «А если она никогда не спадет?» – возразила Ольга. «Лучше плыть дальше на юг, туда, где леса нет». Она была права. Повернув рулевое весло и слегка поправив парус, Алексей снова повел плот на юг. Вечером, когда стемнело, он попытался включить радиоприемник. Но тот, к его удивлению, не работал. «Вот черт!» – тихо выругался Алексей. Проверил все контакты. Снова включил приемник. Никакого эффекта. «Может, отсырел?» – предположила Ольга. «Это вряд ли», – не согласился Алексей. «Скорее всего, это последствия ночного удара. Завтра попробую починить». «А ты умеешь?» – удивилась Ольга. «Вообще-то это моя работа», – признался Алексей. «Чиню и собираю компьютеры. Правда, сейчас у меня даже тестера нет. Но попробую что-нибудь сделать. Скорее всего, повреждение чисто механическое от удара». «А мой муж ничего сам не умел», – грустно усмехнулась Ольга. «Я даже гвозди в доме сама забивала. Что ж тогда вышло за него? Он сын наших хороших знакомых. Очень нравился моей маме. Вот и уговорила меня». Ольга снова невесело усмехнулась. «А где сейчас твои родители?» — поинтересовался Алексей. «Они живут в Белоруссии, в Барановичах. Это городок такой. Мой отец военный, служит техником на военном аэродроме. После свадьбы Стас, это мой муж, увез меня в Москву. После свадьбы Стас, это мой муж, увез меня в Москву. Последний раз звонила им после первого толчка. У них все было в порядке. Как сейчас, не знаю». «Понятно», — ответил Алексей. «А у меня только брат двоюродный. На Украине живет, в Виннице. Тоже ничего о нем не знаю». Он взглянул на девушку. «Ладно, давайте спать. Иди сюда». Он протянул руку, подхватил Тимку и посадил его рядом с собою. «Хорошая ты, Тимка, собака. Умная». «Спокойной ночи», — сказала Ольга. Потом взглянула на открывшего глаза Сергея. «Спи, Сережа. Все хорошо». «Спокойной ночи». Алексей потянулся к тумблеру и выключил свет. Какое-то время он еще лежал, прислушиваясь к тихому плеску воды. Потом заснул. Проснулся он рано. Ольга и Сергей еще спали. Потихоньку вышел из каюты и огляделся. Солнце только начало подниматься над горизонтом. Лес, еще вчера тянувшийся по правому берегу, исчез. Кругом расстилалась бескрайняя водная гладь. Но что-то несвойственное морю здесь все-таки было. Прямо на пути плота, менее чем в 500 метрах, тянулась высоковольтная электрическая линия. Вода затопила опоры ЛЭП примерно до половины. Приглядевшись, Алексей разглядел на опорах и проводах множество птиц. Дул слабый северный ветер. Алексей вновь поднял спущенный на ночь парус. Когда плот подплыл к ЛЭП, птицы даже не шелохнулись. Больше всего здесь было ворон и чаек. Глядя на них, Алексей пытался понять, почему они здесь сидят. Значит ли это, что на десятки километров вокруг все затоплено, и эти опоры и провода являются для них единственным местом отдыха? Ответов на этот и многие другие вопросы у него не было. Опустив якорь, теперь это снова были связаны вместе кирпичи, Алексей оценил глубину и скорость течения. Глубина составляла порядка 15 метров. Скорость течения по-прежнему не позволяла встать на якорь. Плот миновал ЛЭП и поплыл дальше. Время от времени взгляд Алексея цеплялся за плавающие предметы. Обычно это был мусор. Иногда попадались трупы людей и животных. Уже привыкнув к этому зрелищу, Алексей смотрел на тела людей без всяких эмоций. Да, этим людям не повезло, но он и Ольга с сыном пока живы. Подумав об Ольге, он слабо улыбнулся. Она ему нравилась. Теперь Алексей уже не боялся себе в этом признаться. Разве что никак не проявлял своих чувств, боялся обидеть Ольгу, поставить ее в неудобное положение. Сейчас она не может покинуть плот, поэтому, хочет или нет, вынуждена оставаться здесь, с ним. Говорить в такой ситуации о каких-то чувствах было просто неуместно. Вот когда все наладится, когда у нее будет выбор, уйти или остаться с ним, тогда другое дело. Примерно через полчаса его внимание привлекло что-то темное. Скорее, он уже был уверен, что это лодка. Какое-то время раздумывал, подплывать к ней или нет. Потом все-таки направил плот в ее сторону. Это была обычная деревянная плоскодонка, без мотора и без паруса, с обломком единственного весла, которым невозможно было грести. В лодке, обнявшись, лежали два человека, мужчина и женщина. Ухватившись за обрывок веревки на носу лодки, Алексей подтянул ее поближе и привязал с правой стороны плота. «Эй!» Наклонившись, он осторожно тронул мужчину за плечо и тут же отдернул руку. Мужчина был мертв, как и женщина. Осознав это, Алексей нахмурился. Судя по сохранности тел, они умерли совсем недавно. Может быть, этой ночью. В лодке в старом зеленом рюкзаке Алексей обнаружил три буханки засохшего черного хлеба. В пластиковой канистре было немного воды. Значит, эти люди умерли не от голода. Но вот тогда от чего? Причина их гибели стала проясняться после того, как Алексей нашел на дне лодки инсулиновый шприц и несколько пустых ампул из-под инсулина и растворителя. Скорее всего, эти люди были мужем и женой. Один из них страдал диабетом. Инсулин заканчивался. Это значило верную смерть. На лодке без весел, посреди бескрайней водной глади, они не могли рассчитывать на помощь. И тогда они просто вкололи себе весь оставшийся инсулин. Его было недостаточно для того, чтобы жить. Но хватило, чтобы умереть. Глядя на безжизненные тела, Алексей думал о разыгравшейся здесь драме. Наверняка эти двое любили друг друга, раз приняли решение умереть вместе. Сначала он хотел просто отвязать веревку и позволить лодке плыть дальше. Но потом понял, что это будет неправильно. Лодка может им пригодиться. Например, если придется пробираться через затопленный лес к берегу. Этим людям уже ничем не поможешь. Но они с Ольгой и Сергеем еще живы. Мужчину и женщину он связал вместе веревкой, так как они лежали в лодке. Может быть, это было глупо. Но Алексей не мог позволить себе их разлучить. Какое-то время он смотрел на этих людей, потом осторожно перевалил их через борт лодки. «Простите меня», — сказал он, глядя на оставшиеся за кормой тела. Потом, вздохнув, взял рюкзак с хлебом и перебрался на плот. Когда проснулась Ольга, он уже варил картошку, сидя у очага. «Привет», — улыбнулась Ольга, выйдя из каюты. Тут же увидела лодку. «Лодка». «Поймал полчаса назад», — сообщил Алексей. «Нашел в ней немного хлеба». Он указал на рюкзак, потом поднялся. «Так что сегодня будем есть с хлебом». Открыв дверь, Алексей зашел в каюту, предоставив Ольге возможность умыться и привести себя в порядок. Сергей спал в обнимку с Тимкой. Когда Алексей вошел, пес поднял голову и взглянул на него. «Спи», — успокоил его Алексей. Сонно зевнув, пес снова опустил голову. За последние дни он заметно подрос. Со временем из Тимки мог получиться неплохой сторож. Усевшись на матрас, Алексей взглянул на приемник. Включил его. Приемник по-прежнему не работал. Открыв молнию своей сумки, Алексей извлек отвертку. Можно было попробовать отыскать неисправность. Возиться с приемником он продолжал уже после завтрака. На вид все детали были исправны. Никаких явных обрывов найти так и не удалось. Нужен был тестер. Сидя у разобранного приемника, Алексей размышлял о том, как ему сделать простейший пробник из лампочки и аккумулятора, когда вошедшая из каюты Ольга прервала его размышления. «Алеша, смотри!» — воскликнула она, указывая вперед, немного левее курса. Поднявшись, Алексей увидел не дальше, чем в километре от них, возвышавшуюся над водой водонапорную башню. Занимаясь приемником, он пропустил ее появление. Но не это привлекло его внимание. На башне были люди. Алексей не слышал их голосов, но видел, как они отчаянно пытались привлечь их внимание. «Что будем делать?» — спросил Алексей, совершенно не обрадованный этой встречей. «Мы не можем их бросить, Алеша. Давай подплывем». «Это будет не так просто», — произнес Алексей, оценив направление течения и ветра. «Но хорошо, попробуем». В своей жизни Паша привык все решать сам. Всегда верил в свою силу, в свою удачу. Верил в то, что из любой ситуации есть выход. Поэтому теперь, оказавшись без еды на раскаленном солнцем крыше водонапорной башни, он чувствовал раздражение от того, что попал в такую глупую ситуацию. И хуже было всего то, что от него уже ничего не зависело. Он не мог повлиять на погоду, не мог найти еду. Или мог. Неделю они без еды выдержат, но не более. После чего придется сделать очень непростой выбор. Поглядывая на своих товарищей по несчастью, Паша думал о том, кто из двоих, Бурят или Потап, лучше всего подойдет на роль жертвы. Скорее всего, Бурят. Во-первых, он гораздо упитаннее Потапа. А во-вторых, чересчур принципиален. В его башке еще слишком много глупостей. Расскажи он ему о том, что они должны кого-то съесть, например, Потапа. Бурят может просто не понять этого. С Потапом таких проблем не возникнет, не говоря уж о Челиме. Итак, Бурят. Паша как раз думал о том, что мясо можно будет нарезать тонкими полосками и подвялить на раскаленном металле крыши, когда Челим тронул его руку. «Смотри!» — он указал на темнеющий небосклон. «Наверное, дождь будет». «Хорошо бы», — отозвался Паша. «Эта жара уже доконала». Тучи сгущались очень быстро. Дунул первый ветерок. Вскоре начал накрапывать дождь. Робкие поначалу капли вскоре превратились в настоящий ливень. В небе то и дело громыхали грозовые раскаты. «Мне это уже не нравится», — заявил Потап, сидя на корточках и с тревогой глядя на небо. «Что, если сюда ударит молния?» «Не каркай», — оборвал его Паша. Ветер продолжал усиливаться. Гроза постепенно превратилась в настоящий шторм. Вот налетел очередной порыв ветра. Челима едва не сбросила с крыши. «Чемодан не упусти!» — прикрикнул на него Паша. «Как хотите, а я полезу внутрь!» — заявил Бурят. Открыл крышку люка и начал спускаться. Потап тут же последовал его примеру. «Полезем?» — Челим взглянул на Пашу, ожидая его решения. «И как мы там будем сидеть на этой лесенке?» В голосе Паши звучало раздражение. Я здесь останусь.